«Где же Леметр?» Александр ощупывал амулет в кармане сюртука. Первые гости добрались до конструкции, которую молодой посетитель назвал баке. Некоторые встали позади стульев, другие сели. Казалось, каждый знает, где его место. Александр как будто невзначай подошел к занавесу и заглянул за него. Его надежда найти там дверь в покое Леметра не оправдалась. Занавес скрывал лишь еще одну голую стену. Все 20 стульев теперь были заняты. Времени оставалось мало. Ливрейные принесли моток синей ленты. Пациенты тянули ленту и обматывали ее вокруг бедер, пока все они не оказались соединены синей линией. Где-то зазвенел колокольчик. Свет в зале погас, и теперь видно было только баке и собравшихся вокруг бадьи. Лица зрителей, стоявших за стульями, расплывались. Александру вспомнилась одна из мрачных картин Гои, на которых испанский художник придавал форму своим ночным видениям. На краю темноты зашевелились складки занавеса. Из-за него вышел Леметр. Как такое возможно? Александр ведь только что искал его там и даже не нашел входа. Леметра встретили перешептыванием. Никто не зааплодировал. Видимо, это было не театральное представление. Но что же тогда? Пора. Момент настал. «Мсье Леметр!» — прошипел Дюма. «Сюда!» Но магнетизер не смотрел в его сторону. Вместо этого он подошел к баке и ощупал железные стержни. На Леметре был темно-красный бархатный сюртук с черными лацканами и маленький берет, с которого свисала кисточка и гладила его по щеке. Александр подошел поближе. «Месье Леметр!» — сказал он снова, на этот раз громче. Леметр, прищурившись, посмотрел в тень. Узнав Дюма, он подошел к писателю и пожал ему руку. При этом магнетизер схватил его за плечо, как генерал, поздравляющий ефрейтора с подвигом. «Месье Дюма!» — громко сказал Леметр. «Как приятно, что в моем скромном салоне собираются величайшие умы Франции!» Тише он добавил. «Вы как раз вовремя. Дайте мне амулеты. Они нужны мне для второй части представления». Александр вытащил сверток из кармана и протянул его Леметру. «Мне удалось достать только одну подвеску, но это стоило мне всего задатка». Он попытался придать лицу триумфальное выражение. Леметр вырвал из рук Дюма артефакт, завернутый в вощеную бумагу, и вытащил его. Его пальцы шарили по поверхности амулета. «Где остальные диски?» — прошипел он. «Их больше нет», — сказал Александр. Он решил поставить на карту все. «Вам нужен оставшийся экземпляр? Тогда платите полную цену». По взгляду Леметра Александр понял, что магнетизер у него под контролем. «Или я заберу амулет назад». Леметр еще раз посмотрел на бронзовый диск. «К нему была прикреплена цепочка?» — спросил он. Александр кивнул и передал ему цепочку. Леметр улыбнулся ему. Это была та же улыбка, которую он натянул тогда в карете. Кожа у него на щеках и под глазами сморщилась. «Я заплачу полную цену». «Но сперва мне нужно позаботиться о пациентах. Вы ведь поучаствуете в сеансе, месье Дюма?» Александр хотел настоять на оплате, но ведь здесь собралось пол Парижа. Он не мог на глазах у всех принять деньги от Леметра. Кроме того, в представлении магнетизера, возможно, таился материал для хорошей истории. Сцена одного из следующих романов могла бы произойти на таком вечере. Читатели будут в восторге. По знаку Леметра один из слуг принес дополнительный стул. Александр занял место. Его сосед протянул ему конец синей ленты. Дюма попытался обмотать ее вокруг живота, но длины не хватило, и он засунул ее под подтяжки. Теперь писатель был готов к тому, что собирается явить публике Леметр. Александр положил руки на колени и кивнул соседу. Только тогда он понял, что рядом с ним сидит Бернар Пивер. Что здесь делает председатель законодательного собрания? Дюма хотел дать Пиверу понять, что узнал его, Однако, прежде чем писатель успел что-либо сказать депутату, Леметр заговорил. Магнетизер встал за баке и взял один из железных стержней. Он потер металл между большим и указательными пальцами. «Друзья мои, мы собрались, чтобы излечить наши тела. Они заболели, потому что мы используем их лишь чтобы преследовать удовольствие. Но удовлетворение одного момента есть проклятие следующего. Спокойную, неизменную красоту можно найти только во сне». Леметр заговорил с приспособлением. Он читал заклинание? На театральной сцене этот эффект пришелся бы зрителям по душе. Однако здесь Александр огляделся. Все взгляды были прикованы к Леметру, и ничто не могло отвлечь внимание публики. Поэтому его прозвали магнетизером. Леметр потянул один из стержней. Штуковина стала длиннее, она прямо-таки выросла из ящика, словно механическое щупальце. Теперь были видны шарниры, приделанные к металлическому стержню на одинаковом расстоянии друг от друга. Леметр сгибал и вертел отросток, пока не смог дотянуться им до одного из пациентов. Это был старик в треуголке. «Назовите ваш недуг», — потребовал магнетизер. «Подагра, месье Леметр», — ответил старик. «Я чувствую боль, особенно в пальцах, день и ночь». Леметр вложил конец металлического стержня в ладонь мужчины и повелел ему обхватить конструкцию обеими руками. Затем он вытащил следующее щупальце и повторил то же самое с соседом старика. Когда Леметр раздал все металлические стержни, Александру представилась картина из кошмара. Приспособление превратилось в паука. Паука с 20 ногами. А на конце каждой конечности барахталась добыча в виде больного человека. Некоторые держались за концы металлических прутьев руками, другие прижимали железо к голове. Третьи запихнули его в рот и пыхтели, пытаясь вдохнуть достаточно воздуха через нос. Александр хотел отказаться от железного стержня. Однако один из слуг встал позади него и теперь прижимал холодный металл к щеке Дюма. В тот день его снова мучила зубная боль. Но откуда незнакомец это знал? Где-то звучала музыка. Флейта играла восточную мелодию. Александр видел, как пациенты берутся за руки. Мсье Пивер тоже протянул Александру руку. Дюма не хотел показаться невежливым и уступил. От прикосновения ладонь покалывала, что впоследствии только усилилось. Неужели всех этих людей действительно пронизывала какая-то магнетическая сила? Сила, исходящая из этого баке и передававшаяся через металлические стержни? Это ведь просто игра воображения. В театре людям тоже казалось, что они сами чувствовали каждый поцелуй и каждый укол шпагой, если актеры были хороши. А Леметр, по-видимому, отлично разбирался в своем ремесле. Теперь Мэтр вытащил металлический прут из конструкции. Он погладил им пациентку по рукам, ногам и волосам. Затем он проделал ту же процедуру с ее соседом. Пока магнетизер продолжал лечение, несколько пациентов начали сильно кашлять. Александр чувствовал, как внутри поднимается неприятный жар. Прикосновение щупальца, рука соседа, неслыханная мелодия флейты. Все это вызвало в нем возмущение жизненных сил. Ему хотелось вскочить и немного пройтись. Пивер тоже кашлял. Александр видел, как судорожно сжимается шея депутата и как подскакивают мышцы под его ребрами. Из-за стульев доносился плач мужчины. Перед Александром вдруг вырос Леметр. Магнетизер протянул писателю руку. «Пойдемте, месье Дюма. Я избавлю вас от зубной боли». «Но откуда вы о ней знаете?» — спросил Александр. Он почувствовал, как Пивер ободряюще сжал, а потом отпустил его руку. «И от жалоб в вашем нагрудном кармане», — продолжил Леметр. Александр поднялся и огляделся. Никто не обращал на него внимания. Пациенты были полностью заняты тем, что происходило с их телом. Зрители за стульями смотрели только на публику. Писатель тяжело поднялся. Покалывание пронзило его до самых ступней.